Однако к этому моменту я уже вполне оправился от первого шока и сказал тому же заместителю главного редактора, который спровоцировал наш приход на аутодафе, что прошу передать Зимянину, что не приду. Я имел наивность добавить: посмотрим, что будет после следующего съезда партии. Вслед за нами в течение нескольких лет из газеты было уволено больше десятка наиболее способных журналистов, которые не смирились с брежневской эпохой. Среди них Яковлев, Лисичкин, Черниченко, Волков и другие. Я же отправился в ссылку научным сотрудником в Академию наук СССР, благо уже был утвержден доктором философских наук. У меня перестал звонить телефон. До этого я был нужен всем или очень многим и старался сделать для каждого, кто обращался, все, что мог. Впрочем, я не составлял исключения. Доброта вообще свойственна большинству наших людей. Мне часто приходилось встречать на Западе очень отзывчивых и милосердных христианских деятелей миссионерского толка. Но есть различие между их добротой и добротой русского человека. Их доброта идет скорее от чувства долга, тогда как наша — от души. Наши люди намного лучше нашей идеологии, наших законов и нашей системы. В этом важный залог ее изменения. В прежнюю пору мне звонили члены руководства страны, бесконечно звонили из редакции. Я чувствовал себя некой спицей в колесе государства, нужной для того, чтобы оно вертелось. И вдруг полная тишина. Даже близкие друзья, даже мои консультанты, те, кого я привел в ЦК, перестали звонить. В чем была причина? Боялись подслушивания, не могли помочь? Считали, что я нарушил правила игры? Арбатов как-то при встрече со мной сказал: «Зря ты это сделал. Я уже не говорю о том, что ты чуть было не помешал моему назначению директором института». Впрочем, Арбатов повел себя лучше других. Через какое-то время он пересказал свой разговор с Брежневым обо мне. Дело происходило во время их совместной поездки с одной из загородных дач. Брежнев сам был за рулем. Арбатов сидел рядом. Здесь он и поведал ему обо мне, отметив мои способности как спичрайтера. Леонид Ильич добродушно спросил: а почему бы его не привлекать к моим речам? Не знаю, что ответил Арбатов, но привлекать меня не стали. Да я и сам, как мог, уклонялся от этого. Среди брежневских помощников гуляла формула: Федор мышей не ловит. Он не желает готовить речи, а предпочитает стричь купоны со своих книг. Отчасти это было правдой. Я не хотел писать для Брежнева, но я участвовал в подготовке выступлений Косыгина на 24-м и 25-м съездах партии. Тем самым я еще больше уронил себя в глазах Брежнева и его окружения. Как отнесся к моим драмам Андропов? С большой настороженностью. Он опасался, что его давнишний враг Суслов использует мои неуправляемые выступления против него. Но в 1968 году помощник Андропова, который знал меня по работе в ЦК, предложил мне по поручению своего шефа выступить со статьей в «Правде», гарантируя, что она будет напечатана. Юрий Владимирович поставил, однако, условие: я должен был недвусмысленно высказаться в поддержку нашей акции против Дубчика и ввода войск в Чехословакию. Я уклонился. и потерял тем самым на долгие годы шанс реабилитироваться, а заодно и реальную поддержку Андропова.